вводимому на путь благочестия не должно руководствоваться одной благостью к исполнению заповедей, но и памятованием о строгости судов божественной правды почаще быть возбуждаемым на подвиги, чтобы как любовью вожделевать божественное, так страхом воздерживаться от худого. Почему, говорит, «милость и суд воспою тебе, Господи», свидетельствуя, что как любовью соуслаждаемый молитвенно с Богом беседует, так страхом укрепляемый песнь к Нему воссылает. Едино есть пребезначальное, присущественное, благое существо, трипостасная единица, Отец, Сын и Дух Святый, трех беспредельных, беспредельное сообщество, относительно бытия коего, как Он есть, что есть и каков есть, для сотворенных умов недоступно всякое разумение. От всякого убегает оно у разумения умствующих, отнюдь не исходя из естественной своей внутри сокровенности, и всякое всех ведений безмерно превосходит ведение. Един Бог Отец, единого Сына Родитель и единого Духа Святаго Изводитель, единица неслиянная и Троица нераздельная. Ум безначальный, единый родитель единого существенно-безначального слова и единой пресносущной жизни, то есть Духа Святаго Источник. Един Бог, единица безначальная и присущная, частей не имеющая и нераздельная, один и тот же, и единица, и Троица. Рождается Христос Бог, и с приятием плоти, имеющей разумную душу, соделывается человеком. Он, даровавший бытие всему сущему из несущего, которого дева, родив преестественно, не лишилась никакого знамения девства. Ибо как он человеком соделался, не изменив естества и не преложив силы, так и родившую его и матерью содевает и сохраняет девство, в одном и том же на чудо чудом указывая, и вместе, каждым из них прикрывая другое. Бог сам по себе, по естеству своему, всегда таинственно сокровен, и если выводит иногда себя из естественной своей сокровенности, то так что самым проявлением ее делает ее еще более сокровеннейшую. Так и в своем рождении человеком он делает деву, рождающую матерью, так что само рождение содевало неразрешимыми узы девства. Будем с верою смотреть на таинство божественного воплощения и только прославлять без пытливости того, кто благоволил быть сему для нас. Ибо кто, надеясь на силу исследований своего разума, может изречь, как Бог Слово зачинается, как без семени образуется для него плоть, как рождается без истления, как матери та, которая и по рождении прибыла девою, как превыше всякого совершенства сущий преуспевает возрастом, как чистый крещение приял, как насыщал сам алчущий, как сам утруждающийся подавал силу, как сам страждущий подавал исцеление, как сам умирающий оживотворял. И изрекая первое последнему, как Бог человек бывает, и что еще паче таинственнейшее есть. Как слово по ипостаси существенно есть во плоти, по естеству ипостасно все пребывая в Отце, как один и тот же, и Бог есть по естеству, и стал естественно человеком, отнюдь не отрекшись ни от какого естества, ни от божеского, по какому Бог есть, ни от нашего, по коему стал человеком. Все сии таинства вмещает одна вера, исповедующие сущими вещи, кои суть выше слова и разума. Адам, прислушав заповедь, узнал, что рождение естества нашего имеет начало от чувственной сласти. Господь, изгоняя сию из естества, не признал уместным для себя зачатие от семени. Жена, приступившая заповедь, показала, что рождение естества нашего начинается муками. Господь, отрывая сии от естества, родившись, не попустил родившей потерпеть истление, чтобы вместе и произвольную сласть, и по причине ее непроизвольные муки изъять из естества, соделавшись истребителем того, чего не был Творцом. И чтобы научить, что в духе таинственно должна зачинаться другая жизнь, начинающаяся, может быть, муками и болезнями, но оканчивающаяся всячески услаждением божественным и обрадованием бесконечным. Для сего бывает человеком и рождается, как человек, создавший человека, да спасет человека и страсти страстьми уврачевав, и явится умертвителем наших страстей, паче естества своими по плоти лишениями, человеколюбно обновляя наши духовные благорасположения. Для добродетелей благотворно подвязаться среди болезненных трудов, ибо в таком случае она благодушно все претерпевающим в награду приносит бесстрастие души, покой ему душа, любовью соединяясь с Богом, отторгается расположением от плоти и мира. Измождение тела есть укрепление души. Увлеченные обольщением чувственной сласти, предпочли мы истинной жизни смерть. Понесем же благодарно убивающую сию сласть труд телесный, чтобы, когда смертью ее уничтожится вместе с нею через нее происшедшая смерть, восприять возвращающуюся к нам жизнь, прежде проданную за сласть, а теперь опять купленную за немногие труды плоти. Если когда плоть здорова и в довольстве обычно возрастает сила греха, то явно, что когда она в скудости, юнеть следует силе добродетели. Будем же нести мужественное измождение плоти, сию очистительницу душевных скверн и виновницу будущей славы. Недостойны бы страсти нынешнего времени к хотящей славе явитесь в нас». Как врачи тело врачующие не одно и то же для всех предлагают лекарства, так и Бог, врачуя душевные болезни, не один для всех пригодный знает способ врачевания, но каждой душе, подавая благопотребное, совершает исцеление. Возблагодарим же Его, будучи врачуемы, хотя бы бывающее с нами и муку имело, ибо конец блажен». Ничто так не обличает настроение души, как восстание плоти изможденной, ибо если она поддастся им, то покажет, что любит плоть паче Бога. А если прибудет непоколебимую такими прирожениями, то обнаружит, что чтит добродетель паче плоти, ради чего Бога сожителем себя восприимет, благоволившего ради нее страдать нашим естеством. И как древле ученикам взывающего «дерзайте», яко аз победих мир. Если все святые были причастны обучительному наказанию, то будем вместе с ними благодарны и мы, когда обучительно наказуемы бываем, чтобы сподобиться быть причастными и славы их. Его же любит Господь наказует, бьет же всякого сына, его же приемлет. Адам, прияв ребро, жену из ребра, предлагавший ему сласть, изверг человечество из рая. А Господь, благоволивший пронзенным быть копьем в ребро, ввел в рай разбойника. Возлюбим же болезненное притруждение плоти и возненавидим ее сласти, ибо то вводит в рай и делает причастными благ его, а те изгоняют из него и лишают благ его. Если Бог страждет плотью, быв человек, то кто не порадуется, когда страдает, имея Бога соучастником страданий? Ибо с пострадания Ему виною бывает царствие. И истинен сказавший, с Ним страждем, да и с Ним прославимся. Если всячески необходимо болезновать по причине с растворимой прародителем с нашим естеством сласти, то будем доблестно переносить временные болезненности, притупляющие в нас жало сласти, и избавляющего нас вечных за нее мучений. Конец всех благ есть любовь, так как она всех ходящих в ней ведет, приводит и приближает к верховнейшему из благ Богу, виновнику всякого блага, как всегда верная, никогда не отпадающая и всегда неизменная пребывающая. Вера есть основание за нею следующих надежды и любви, как твердо установившие истину. Надежда есть крепость стоящих по краям ее справа и слева любви и веры. Как самую собою обеим им показующая верность веруемого и достолюбезность любимого, и путь к тому творить собою научающая. Любовь есть исполнение их, как вся все последнее желательно объемлющее и упокоение в нем подающее, вместо веры в то, что есть, и надежды того, что будет, вводя с собою и в себе обладание сим как настоящим и вкушение того, как присущего. Есть три зла, величайшие и злоначальные, и всякого сказать просто зла прародители, неведение, самолюбие и ненависть, друг с другом родственно сочетанные и взаимно друг друга поддерживающие. Ибо от неведения Бога самолюбие, от этого ненависть в отношении к соестественному. И никто не противоречит тому, что лукавый производит и возбуждает их в нас, научая нас злоупотреблять своими силами, разумом, вожделением и энергией. Надлежит разумом вместо неведения к Богу возноситься через познание Его взысканием, вожделением, очистив его от страсти самолюбия, только к Богу устремляться всем желанием. Энергию, отрешив ее от ненависти, усиливаться улучить единого Бога и создать в себе божественную и блаженную любовь с Богом соединяющую и Богом являющую боголюбца, любовь, которая из них, то есть боговедение и богожелание, и ради которой они. Когда отвергнем самолюбие, это, как я сказал, начало и матерь всех зол, то вместе с ним отторгнется и все, что из него. Ибо когда его не будет, тогда никакой вид или след зла не может уже никак устоять в нас. Надлежит нам так себя самих и друг друга чтить и любить, как сам Христос первый своим примером показал, благоволив пострадать за нас. Действо и доказательство совершенной любви к Богу есть искреннее и благожелательное расположение к ближнему. Ибо не любя и брата его же видя, Бога его же не видя, как может любить и, говорит божественный Иоанн. Вот дверь, кои входящий вступает во святая святых, и сподобляется быть достойным зрителем неприступной красоты святые и царственные Троицы. Невозможно сдружиться с Богом нам, бунтующим против Него страстьми, и охотно платящим дань греха злому тирану и губителю душ дьяволу, если прежде не восстанем решительной войною против этого лукавого, ибо дотоле мы состоим врагами и противоборцами Богу, несмотря на то, что прилагаем к себе имя верных, пока самоохотно рабствуем страстям бесчестия. И никакой нам не будет пользы от мира мирского, когда душа наша худа по своему настроению восстает против своего Творца, и не хочет быть под его царской властью, между тем, как предает себя бесчисленным злым господам, ввергающим ее в грехи, и льстиво научающим вместо спасительного пути избрать паче путь, ведущий в пагубу. Бог на то создал нас, чтобы мы соделывались сообщниками божеского естества и причастниками его пресносущности, и подобными ему являлись. По благодатному обожению, ради коего все сущее устроено и пребывает, и несущее еще приводится в бытие и порождается. Если хотим именоваться и быть Божьими, то воспримем подвиг не предавать страстям слово, подобно Иуде, или не отрекаться от него, подобно Петру. Отречение же от слова есть отказывание делать добро из-за какого-либо страха, а предательство есть преднамеренное согрешение делом и самоохотный позыв к согрешению. Самолюбие и плотское мудрование людей, отторгшие их друг от друга и криво истолковав закон, рассекло единое естество, единомысленных на многие части, и, введши в силу ныне всех обдержащее жестокосердие, таким настроением вооружила природу саму против тебя, то есть людей против друг друга. Почему всяк, кто здравым смыслом и благородным мудрованием успеет уничтожить такое настроение природы, самому себе прежде других оказывает милость, настроив сердце свое как следует по природе, и к Богу по такому настроению, естественно, приближись и показав на себе, что значит быть по образу, и как благолепно Бог, вначале создав природу, подобную себе, и преясно отображающую в себе его собственную благость, устроил ее во всем себе самой равную, небуйную, мирную, невозмутительную, с Богом и с самим собою тесно любовью связанную, такую, по коей мы Бога объемлем вожделенно, то есть как вожделенное благо, а друг друга сочувственно, как одного сущих естества. Человеколюбивый Бог для того соделался человеком, чтобы человеческое естество, то есть всех людей, собрать к себе и остановить его от падкости на зло, покой оно само на себя разделяется и само против себя восстает, никакой не имея остановки по причине непостоянной подвижности, изменчивости расположения в отношении к другим. Отречемся, сколько сил есть от удовольствий настоящей жизни и от страха прискорбности ее, и всеконечно избавимся от всякого страстного помысла и от всякой злокозненности демонской. Ибо ради удовольствия любим мы страсти, и по причине прискорбностей бегаем добродетели.